Все вернется к своим истокам, и назад потекут года. И поймет человек, что без Бога он теряет жизнь навсегда. Только будет для многих напрасен этот поздний прозренье час. Путь безбожья преступно опасен для народов земли и рас. Поспеши еще день спасенья, перестань жить грехи и зли. Может быть, этот миг прозренья твой последний здесь на земле. И что сделано в жизни бесчестно, завершится позорным концом. Вся история встанет на место перед праведным Божьим судом. Поспеши еще день спасенья, перестань жить в грехе и зле. Может быть, этот миг прозренья твой последний здесь на земле. Обнажит на суде Господь, что ты скажешь свое оправданье, горделиво греховная плоть. Поспеши